Глава 11. Последний день. С той среды, в которую Нана-чан занималась с Риккой, прошло 2 дня. Да, сегодня была пятница. До пересдачи остался 1 день. Это был последний день наших занятий. Звонок с 4-го урока сигнализировал и начало обеда. Обычно я хожу в столовую вместе с Ишики и заказываю себе марисобу, но на сегодняшний день у меня были другие планы. Я хотел спросить Рикку, не хочет ли она пообедать вместе со мной. Чёрт, я так волнуюсь. Но удивляться нечему, для парня это вполне естественно. Слова «Не хочешь перекусить вместе со мной?» уж больно похоже на приглашение на свидание. Я начинал смущаться уже от одной мысли об этом. Но я не могу что-то задумать, а потом этого не сделать. И, сделав глубокий вдох, чтобы успокоить мое быстро бьющееся сердце, я заговорил с Риккой. «Рикка, не хочешь поесть вместе со мной?» «Чёрт, у меня голос поехал». Она обернулась и сказала «Да». Хоть она и ответила «да», я продолжал волноваться, напрягая брови. Если я буду слишком быстро вторгаться на ее территорию, она ведь может и передумать. «О, вместе с Ишики. Нормально?» Этот ответ все решит. «Да». Почему-то все чувствуется немного не так, как я хотел. Наверное, из-за того, как неуклюже я задал эти вопросы. «А где ты хочешь поесть?» «Я взял с собой бента». «Раз уж ты прошел через такие трудности, любое место снаружи подойдет. Пока нас будет скрывать тень, вероятнее всего мы будем жить». «Только не веди себя так, будто мы вампиры. Если бы это была правда, мы не могли бы выходить на улицу днем. Что ж...» Раз Рикка хочет поесть в тени, то подойдет любое место, где она есть. Получив от нее утвердительный ответ, я направил стопы к Ишике. Рикка медленно пошла за мной. «Ишике, давай пообедаем, что ли? Разве ты не хочешь поесть в компании Рикки, а?» Он комично широко раскрыл глаза и уставился на меня. Это выражение радости или беспокойства? Не знаю. Снова вошел в режим «я стесняюсь»? Хотя, судя по раскрытому рту, это скорее режим карп. «Что? Ты серьезно?» «Чистая правда». «Эй, эй, ты так со мной не шути. Почему сегодня?» «А? Почему, когда я говорю что-то интересное, никому до этого нет дела?» «Нет, глупости из моего рта тоже выходят. И вот тут-то пофигизм окружающих мне только на руку. Хотя лучше завязывать. Но он должен расслышать то, что я сказал». Может, он думает, что я его разыгрываю? Или сегодня неподходящий момент? Тут может быть все, что угодно. Чувак, я не шучу. Да нет, сегодня я не смогу к вам присоединиться. У нас в дисциплинарном комитете сейчас будет совещание. Что ж выбрать, поесть с тобой? И Такана-шисан. В тот раз я так и не смог с ней заговорить. Может, сегодня я реабилитируюсь? Если меня спросят, я, пожалуй, выберу второй вариант. Он зашел в тупик. Серьезная часть его личности разваливалась прямо на глазах. Он говорит таким тоном, что скорее выберет первое. «Нет, нельзя нарушить приказ и не прийти на совещание, чувак. Я же всегда говорил, что должен подавать хороший пример. Если они пойдут, то они будут говорить: «А помнишь, как ты не пришел на совещание, которое я сам же и созвал? Если я у них что-нибудь попрошу». Да, с этого и надо было начать. Хоть ты меня и соблазняешь, я член дисциплинарного комитета. Мне нужно завершить 4 или 5 дел. Похоже, он выбрал худшее из зол. Хотя голос Ишики дрожал, будто был записан на неисправную пластинку, итоговый выбор был вполне в его стиле. Нацепив на лицо буддоподобную маску, он продолжил. «Я делаю это ради нашего спокойного будущего. Я пойду на совещание, но у меня есть к тебе просьба. Не нарушая чистоту взаимоотношений между парнями и девушками. Ты не можешь этого сделать. Все же я могу нагрянуть в любую минуту. А теперь я ухожу». Это затянувшееся время сомнений подошло к концу. Он чуть ли не сиял. Мне даже захотелось поискать над его головой нимб. «Ну, удачи, друг». Ишики встал со стула и пошел к выходу быстрым строевым шагом. Он же не мог побежать. Когда его решимость пошатнулась, он вернулся в класс. «Ты что-то забыл? А, бента не взял, да? А вот и нет». С удивительно решительным выражением лица он схватил меня за плечи. «В следующий раз я пойду с вами». и он снова вышел из класса. Его нимб полностью скрылся под грязью и исчез. Похоже, дьявол, сидящий на его правом плече, взял верх над ангелом, сидящим на левом. Что ж, Ишики есть Ишики. Все тот же твердый парень, любящий девушек. «Юта, что происходит с первым всадником?» — спросила сжавшаяся за моей спиной Рикка, схватив меня за рубашку. «Он сегодня не может. У него дела в дисциплинарном комитете». Сказав это, я испустил вздох облегчения. «Похоже, сегодня мы будем обедать вдвоем. Пошли?» «Пошли». И мы вышли из здания школы, подыскивая тенистое местечко. Рикка все время оставалась в тени, чтобы соответствовать сегодняшнему образу. Один луч света, и ее игра проиграна. Я держал это в уме, пока мы не нашли скамейку возле одного из деревьев. «Подойдет?» «Она находилась в тени, значит, выживание возможно». «Она находится в тени, значит, выживание возможно». Мы сели на скамейку. Вокруг никого не было, так что мы, похоже, нашли хорошее отдаленное место. Хоть меня и прельщал один соблазн за другим, голова наконец стала работать нормально. Я смог вспомнить, зачем делаю это. «Начнем с того, что поблагодарим небеса за еду». Рикка уже достала свой обычный бенто из круглосуточного магазина и положила его себе на колени. Она сложила ладони, и я повторил ее действия с точностью до мелочей. Мы хором воздали небесам хвалу за еду. «Да, это и есть смысл слова «итадакимас». «Слушай, ничего, если я спрошу у тебя кое-что странное?» — спросил я, когда мы начали есть. Рикка подняла глаза, раскрыла рот и недоуменно наклонила голову. «Нет, не это. Мы с тобой связаны контрактом, верно? Но даже будучи одной из сторон этого контракта, я еще столького о тебе не знаю. Я много думал об этом в последнее время». О, как завернул. Захожу издалека, как любой нормальный японец. «Понимаю». Рикка кивнула. Она перестала работать палочками. «Поэтому я и пригласил тебя поесть вместе со мной. Ты не против?» «Я не имею ничего против этого». «Вот и хорошо. И учти, я хочу узнать это не просто потому, что я заключил с тобой контракт, понимаешь?» Рикка засмеялась. «Я тоже хочу узнать о тебе больше. Когда у тебя день рождения, например?» «Спрашивай что угодно». После этого у нас был совершенно непоследовательный разговор. Мы говорили о таких вещах, как четвертая группа крови Рикки, ее множественных личностях. Я завидую? О том, как понравилась ей моя любимая еда, та жвачка, о которой она ничего не знала до прошлой недели. Все это было не очень важно. Обычный разговор. Так обычно беседуют парочки на договорных свиданиях. Когда мы заговорили о том, что любим, я, скорее всего, сильно покраснел. Я не хотел, чтобы она знала о моих к ней чувствах, но у меня было подозрение, что где-то я уже спалился. А ведь это наш первый нормальный разговор. Обычно в наши разговоры влезали всякие выдуманные штуковины. Но сейчас мы просто обменивались вопросами и ответами. Но этого было недостаточно. Я хотел узнать о ней больше. Хотя, если я узнаю все со временем, в этом же не будет ничего плохого, да? «Было бы неплохо». «Прекрати читать мои мысли», — подумал я. Правда, она говорила о том, чтобы попробовать мой бенто. Замерев, Рикка смотрела на моего осьминога по-венски. Ее неприкрытый повязкой глаз сверкал. Я чувствовал, что скоро она пустит слюну. У Рикки был обычный бенто из круглосуточного магазина, главным блюдом которого были водоросли. Бутылка, в которой я приношу с собой воду, выглядела несколько девчачьей, но я, по крайней мере, не налил в нее соуса. Хоть было бы и неплохо. В принципе, я не уверен, обратит на нее внимание Рикка или нет. Ее нынешняя цель – еда. Значит, так тому и быть. «Хочешь?» Рикка вдруг покраснела. Ее глаз встретился с моими, а потом вновь вернулся к осьминогу. «А можно?» «Тебе да. Могу немного дать». «О, ты определенно повар пламени тьмы. Так что все в порядке». Она закрыла глаза и широко раскрыла свой маленький рот. «Хорошая девочка». «Стоп, серьезно? Ты хочешь, чтобы я тебя покормил? Обычно же все наоборот. Это ставит распространенный штамп с ног на голову». Разве не я должен раскрыть рот и сказать «А, в ожидании пищи»? Ну и ладно, так тоже сойдет. Я палочками взял осьминога из своего бента и приблизил его к рту Рикки. Слушай, лучше ешь быстрее. Я прикусил язык. Черт, как же натянуты мои нервы. Это мне должны были сказать «ешь» и покормить с палочек. Я сейчас умру со стыда. О, вкусно! Оценила осьминога Рикка необычно громким для нее голосом. Она расплылась в улыбке. Верный признак того, что человек наслаждается вкусной едой. Вот и хорошо. Похоже, мое решение встать пораньше, чтобы приготовить этого осьминога, окупилось с лихвой. Это лучший вкус на свете. Еще! Рикка вернулась к своему прежнему поведению, но говорила все еще радостно. Когда она вот так говорит, она очень счастлива. Но что за ингредиент наполнил ее счастьем? Да, хороший осьминог. Он вполне может заменить собой весь обеденный стол. Мясо обернуто спаржей. Очень питательная еда. Должно быть, это и есть тот meat and jimmies, о котором ходят слухи. Если так хотела использовать иностранный язык, то сказала хотя бы meat and vegetables. И то, и другое переводится как мясо в овощах. Рикка смешала английский язык с немецким. Почему ты не можешь называть вещи японскими словами? Jimmies? Я понял только слово мясо. Как же меня раздражает, когда я чего-то не понимаю. «Между прочим, Юта, это ты все приготовил?» «Ну да. На моем уровне приготовить такое несложно». «О, ты владеешь столькими женскими способностями!» «Ты хотела сказать мужскими? Все, ни слова больше!» Рикка продолжала смотреть на мой бенто, но когда она отвела от него взгляд, я поднял его вверх. «Ха!» – выкрикнула Рикка, пытаясь отобрать у меня бенто. Но знаете, я стремился прожить жизнь более дико. Даже то, что я сегодня приготовил, было едой дикаря. Осьминог по-венски внушал именно такие мысли. Это мясо! Слышите? Мясо! Но пока мы болтали о том о сём, перед нами прошла неучаствующая в деле личность. Когда я обратил на нее внимание, она посмотрела мне в глаза. «Пожалуйста, иди дальше. Боги, исполните мое желание!» «Что вы здесь делаете?» Не знаю, почему мы стали ей интересны, но ни бута не подошла к нам, да еще и такой легкой поступью, что я сразу стал уверен в том, что мы и сегодня увидим ее садистскую сторону. Да просто идем. Тебе от нас что-нибудь нужно? Раз уж в присутствии ни бута, ни Рикка входила в режим «я стесняюсь», или на самом деле это режим «ты мне не нравишься». У меня не было другого выбора, кроме как говорить «стой от лица нас обоих». Рикка уже застыла. «Да в общем-то ничего, просто мимо проходила. Увидела, как вы тут развлекаетесь, и решила проверить, не нарушаете ли вы моральных устоев общества». «Ты на нас что, обижаешься?» Рикка, насколько я понял, подумала о том же. Она несколько раз кивнула. «Но не могу сказать, что это ужасное прозвище весь класс узнал по вашей вине. Наверное, это во всем мои убеждения виноваты». «Это точно обида, но то, как ты об этом говоришь, меня напрягает». «Убеждение, значит? То есть твое желание избавлять людей от синдрома восьмиклассника?» «Но вы вроде как ведете себя нормально, так что я лучше подожду того момента, когда вы заступите за черту. Если это случится, ты ведь не хочешь умереть в агонии, Тога Шикон? А ведь так все и будет. Увидимся!» Выговорившись, она ушла, будто у нее еще были дела. Так я и знал. Эта садистская натура вырвалась наружу. «Ох, как же она мне не нравится, Юта!» «Шш, не так громко, а то еще услышит!» «Я не знаю, что она сделает, но нам лучше убраться отсюда!» «Понятно!» Мы встали и принялись искать еще одно тенистое место.